Глава 64. В 3 пополудни Лоренс остановился. Впереди свет. Они только что вошли в самую большую из всех встречавшихся до сих пор пещер, около сотни футов в поперечине, с огромными растущими из пола сталагмитами. Из трещины в стене с журчанием стекала вода, с высокого потолка свисали наподобие занавесей темные минеральные отложения. Отец с дочерью стояли в полосе дневного света, изливавшегося на них сверху через расселину, пробивавшую потолок на высоте примерно 40 футов. И там, вдалеке, Эбигейл увидела клочок серого неба. «Туда не добраться», — сказал Кендалл, — «даже не надейся». Он отошел к источнику. «Дай-ка мне пустую бутылку из-под воды». Эбигейл достала из рюкзака и протянула отцу бутылку из-под Налджена. Набрав полбутылки, Лоренс вернулся на середину пещеры и посмотрел на ее содержимое в естественном свете. Вода была мутной, и на дне бутылки уже выпадал осадок. Профессор поднес ее к носу и принюхался. Сильный сернистый запах. Он попробовал воду на вкус, скривился и сплюнул. Очень минерализированная, горькая и едкая, посильнее той, что бьет в наших горячих источниках в Фагосе. Не уверен, что ее вообще можно пить. Отгоняя нахлынувшее отчаяние, Фостер с тоской посмотрела в далекое окно на потолке. «А ведь это похуже даже прогулки по пещере в полной темноте», — подумала она. «Вот оно, перед тобой, да только не достанешь, как ни тянись. Недоступное, как рай из ада». К концу дня, когда они сели, наконец, отдохнуть, настроение у обоих упало ниже нуля. На ужин не осталось ничего, кроме последнего батончика и воды на донышке бутылки. Их ждала ночь, холодная, на жестком каменном полу, в сырой грязной одежде и темное беспросветное утро. Они устроились у стены в небольшой пещере с низким потолком, ничем не отличающейся от полусотни других, через которые они прошли за последние 15 часов. «Плохо, что мы оставили ее там», — сказала Эбигейл. «А что мы могли сделать? Тащить ее с собой через пещеры?» «Ни Джун, ни Эмми-то уже не вернешь», — вздохнул Лоренс и выключил фонарь. Молчание в давящей темноте было невыносимо. «Ты нашел их, и теперь знаешь, как они умерли? Но по-прежнему не понимаешь, что все-таки случилось, так?» — спросила Фостер. «Не понимаю. Да еще и Куин, если его действительно так зовут, ты изрядно усложнил уравнение. Но ведь зная, что они все умерли в пещере, что-то подсказывает, что их, как и нас, заперли здесь. Может, это сделали Оуту Уоллес и Билли МакКейб, но против такого варианта говорит тот факт, что золото тоже осталось здесь». Сидя в темноте и слушая рассуждения отца, Эбигейл почувствовала, как ее лицо начинает покалывать острые иголочки холода. «Что это? Первые признаки обморожения или переохлаждения?» «Как, по-твоему, почему Куин запер нас здесь?» — спросила она. «У тебя есть какое-то объяснение?» «Помимо очевидного, элементарной жадности?» «Нет. Надо бы попить». Кендалл включил фонарь и потянулся за бутылкой, а его дочь почувствовала, как на нее сыплется что-то легкое. Сначала она приняла это за пылинки, но потом поняла, это же самые настоящие снежинки. «Лоренс, посмотри, здесь идет снег». Ее отец поднял голову. «Господи! Щель я заметил сразу, когда мы только вошли, но снаружи было уже темно. Я подумал, что это всего лишь очередной слепой ствол», — пробормотал он удивленно. Луч фонаря наткнулся на дыру в потолке. Снежинки падали через нее и, опускаясь, медленно таяли на полу. Эбигейл встала. «Можешь поднять меня туда?» — спросила она профессора. Тот молча кивнул. Девушка залезла ему на плечи, и он, медленно, дрожа от напряжения, выпрямился. «Чуть правее, а то вдавишь меня в потолок», — предупредила его Эбигейл и прищурилась, всматриваясь в узкий ход, далеко ли до поверхности, и сможет ли она добраться до выхода, даже если как-то протиснуться в этот лаз. «Ладно, опускай». Лоренс согнул колени и так же медленно, как поднимался, опустился на пол. «Думаю, я смогу выбраться, если ты поднимешь меня чуть выше». «Я не смог бы поднять тебя выше, даже если бы лодыжка была в порядке». Отец покачал головой. «К тому же, поскольку у нас нет веревки, вылезти сможет только кто-то один. Как тебе такой вариант? Ты выберешься одна и попытаешься найти помощь. Я нарисую карту в блокноте, а ты выйдешь на дорогу и вернешься к стоянке. Надо найти ключи от субарбана Скотта. Они либо у него, либо в лагере в рюкзаке. Там же и мой сотовый». «Я попробую позвонить с перевала», — сказала девушка. Лоренс облегченно выдохнул. Напряжение ушло, и его лицо расслабилось, как будто под кожей у него распустились тугие узлы канатов. «Прежде чем идти, тебе нужно немного поспать», — велел он дочери. «Хотя бы несколько часов». Будильник на часах сработал, как показалось Эбигейл, через 5 секунд после того, как она закрыла глаза. Журналистка проспала 4 часа на холодном полу без сновидений. Кендалл спал рядом, его теплое дыхание согревало ей лицо. И в этой чистой девственной темноте девушка уловила его запах, спрятанную глубоко реликвию, то подавленные воспоминания о далеких, таких дорогих сердцу годах, когда он был папочкой, а не выдохшимся запахом лосьона, не наносной мозаикой искусственных химикалий, его настоящий живой запах. Запах, который вернул ее в прошлое, то прошлое, что было еще до аромата скошенной травы, сидений школьного автобуса и рожков мороженого. «Проснулась?» — прошептал Лоренс. Будильник разбудил. «Наверное, пора. Ты спал?» «Думал». «О чем?» «О золотых слитках. О тех, кто веками убивал ради них и убивает до сих пор. Но вы, ты и Тозеры пришли сюда не за золотом. Эммет и Джун погибли из-за меня. И ты в этой пещере тоже из-за меня. Мне так жаль. Это ничего не изменит, но я должен об этом сказать. Мне нужно, чтобы ты это услышала». «Знаю, я никчемный, эгоистичный раздолбай. Как ты там сказала в пансионе? Ты была права, Эбби. Все дело во мне. Так было всегда». Кендалл закрыл лицо руками. «Возьми это с собой, если вернешься ко мне, и если не вернешься. В том, что я ушел, не ты виновата и не твоя мать. Я ушел, что-то во мне сломалось и не поправилось». Я делаю больно людям, которых люблю, которые любят меня, а почему, и сам не знаю. Но девочка моя, моя милая девочка, мне так жаль, что я сделал тебе больно. Мне так жаль, что тебе достался такой отец. Эбигейл не хотела этого и сопротивлялась этому, но оно происходило помимо ее воли. Старый заскорузлый узел в ее душе понемногу ослабевал и распускался. Даже стоя на плечах отца, ей не хватало еще фута, чтобы ухватиться за какую-нибудь опору. «Не достаю! Подтолкни меня выше!» — попросила девушка. Свет фонаря упал на ближайший выступ в нескольких дюймах от кончиков ее пальцев. «Еще чуть-чуть!» Она вытянулась и ухватилась за выступ обеими руками. «Есть!» «Найди опору для ног!» — подсказал снизу Лоренс. Пальцы начали неметь, но подошва ботинок журналистки только впустую терли стену. «Не могу найти, ничего не попадается. Господи, я соскальзываю!» — испугалась она. «Чувствуешь?» — крикнул профессор, толкая мысок ее правого ботинка в расщелину. «Переноси вес на ноги!» Эбигейл уперлась ногами в стену. «Не торопись, соберись силами!» Она перевела дух и посветила вверх фонарем. Проход сужался, но трещин и выступов в нем хватало. Фостер отпустила лямки рюкзака, потянулась к следующей опоре и невольно застонала от острой боли в копчике. «Помни, подниматься надо за счет ног!» — крикнул снизу Кендалл. «Иначе быстро устанешь!» Эбигейл проверила прочность опоры под ногой, вроде бы надежная, и перенесла на нее вес. Затем она передохнула 30 секунд и подтянулась. Новая методика сработала, руки уже не немели. Девушка поднялась 10 футов, но дальше стало труднее. Стена обледенела, подошвы скользили, да еще и трещин и выбоин поубавилось. И Фостер вдруг обнаружила, что ухватиться ей уже не за что. «Я застряла!» — крикнула она в отчаянии. «Отталкивайся ногами от противоположной стены!» — голос Лоренса звучал глухо, словно со дна глубокого колодца. «Упирайся! Протискивайся!» Эбигейл держалась на выступе шириной в 0,5 дюйма, и ее ноги дрожали от подступающей слабости. «Я падаю!» — вскрикнула она. «Слушай меня! Правой ногой упрись в стену за спиной, а пальцами левой жми в противоположную!» Девушка попыталась последовать этому совету, но ее подошвы скользили по заснеженному камню. Она напряглась изо всех сил, и боль от копчика отдалась во всем ее теле, так что у нее даже помутилось в глазах. В конце концов, ей все же удалось найти опору и даже немного подтянуться вверх. Она поползла выше, упираясь, где было можно, ногами, подтягиваясь, где получалось, на руках и проталкивая себя вверх. На голову ей падал снег, где-то близко завывал ветер. Эбигейл посмотрела вниз. С высоты в 70 футов фонарь Лоренса оказался крохотной точкой света, и снова подумала о той, навсегда оставшейся у нее в памяти ночи, когда он ушел. Что он чувствует теперь, провожая ее глазами, оставшись один в темноте? Может, то же самое, что чувствовала тогда она, глядя, как он выходит из ее спальни. «Ты оставил нас в яме глубже и темнее этой. Ты бросил нас и не вернулся. Разве такое можно простить? Ты предал 4-летнюю девочку, перевернул ее мир вверх дном. Из-за тебя я всю жизнь считала себя брошенной. Разве такое можно простить? Если я не вернусь, папа, никто и никогда не услышит о тебе больше». Голова Эбигейл вынырнула наружу из пещеры, черной, окруженной снежным венцом дыры на крутом белом склоне. Мела пурга, а часы показывали 0:32, 20 часов под землей. Ее пальцы, руки, ноги, все онемело. Она стояла на пронизывающем ветру в кромешной тьме посреди бушующей метели и даже не представляла, где находится и где искать Абандон.